или несчастной обладательницей великолепной груди, узких бедер, тонкой талии и красивых длинных ног. Даже самая скромная одежда не могла этого скрыть. Она была выше большинства своих подруг и вообще очень рано развелась. На то, чтобы уговорить дочь надеть это платье, ушел целый час. Отец в это время сидел в гостиной, немилосердно пытая зашедшего за Мэрибет Дэвида О'Коннора. Молодой человек в первый раз был у них дома и очень нервничал, когда мистер Робертсон начал интересоваться тем, какой работой ему хотелось бы заниматься после окончания школы. Юноша ответил, что еще не решил, и тогда Берт Робертсон разразился длинной тирадой. «Любому парню не помешает немного поработать, да и армейскую выучку тоже очень полезно получить, чтобы понять в жизни толк». Дэвид О'Коннор вежливо кивал в ответ на его разглагольствование, но когда Мэрибет в ненавистном синем платье и с ниткой жемчуга на шее, которую мать дала ей в утешение, наконец-то вошла в комнату, взгляд ее кавалера был полон отчаяния. Вместо ярко-голубых шпилек на ней были темно-синие туфли на низком каблуке, но даже в них она была выше Дэвида. У Мэрибет совсем испортилось настроение, хотя она попыталась уверить себя, что это не имеет никакого значения. Она прекрасно понимала, что выглядит ужасно. Темное платье резко контрастировало с ярким пламенем ее рыжих волос, заставляя ее еще больше стесняться своего вида. Поздоровавшись с Дэвидом, она поняла, что никогда не чувствовала себя более неловко. «Ты прекрасно выглядишь», — неубедительно сказал Дэвид. На нем был слишком большой для него темный костюм его старшего брата. Дэвид протянул ей букетик, но его руки слишком дрожали. И тогда мама Мэрибет пришла ему на помощь и приколола цветы к поясу платья. «Ну, счастливого вечера», — мягко сказала мать, чувствуя свою вину перед дочерью. Будь на то ее воля, она бы позволила девочке надеть ярко-голубое платье. Оно так шло ей, и она выглядела в нем такой красивой. Но если Берт принял решение, спорить с ним было бесполезно. Она прекрасно знала, как он пекся о своих дочках. Много лет назад две его сестры забеременели, будучи совсем молоденькими, и были вынуждены спешно выскочить замуж. И он всегда говорил Маргарет, что не допустит, чтобы подобное произошло с его дочерьми. Чего бы ему это ни стоило, они должны были вырасти скромными, послушными девочками и выйти замуж за достойных молодых людей. Он всегда говорил, что в его доме нет места разврату, внебрачному сексу и прочим гадостям. Только любимчику родители Райану разрешалось делать что угодно. В конце концов, он был мальчиком. Ему исполнилось 18, и он работал в принадлежащей отцу мастерской авторемонта, самой крупной в Анабе. Дела у Берта Робертсона шли прекрасно, и он очень гордился этим. Райану нравилось работать у него, и сын хвастался, что он почти такой же хороший механик, как его отец. Они ладили между собой и по выходным часто отправлялись на рыбалку или охоту, а Маргарет